Почему-то Лазаренко соображал медленно. Медленнее, чем должен был. По крайней мере, на взгляд капитана Никоненко. «С чего это вдруг мой отец должен составлять завещание, да еще в пользу какого-то там ребенка?» «С того, что этот ребенок его внук. Ваш сын, а следовательно, его внук. Суркова с ним не встречалась?» Димочка наконец-то вышел из себя. «Да с чего вы взяли, что она с ним может встречаться? Мой отец — знаменитость, авторитет, большой человек, а Маня — никто. При чем здесь мой отец? Или вы теперь думаете, что это отец в нее выстрелил?» «Отвечайте, пожалуйста, на вопрос», — попросил Никоненко безразлично. «Ваш отец когда-нибудь встречался с потерпевшей Сурковой?» «Нет». «Послушайте, господин капитан, она когда-нибудь обращалась к вам за деньгами для ребенка?» «Нет, я вообще не понимаю». «Она не пыталась давить на вас, чтобы вы женились на ней или хотя бы признали ее сына?» «Мне нет никакого дела до ее сына. Она ко мне не обращалась, и я с ней не встречался уже 10 лет или даже больше. Мы и переспали-то всего несколько раз». «А ее подруга?» «Какая еще подруга? Я не знаю никаких ее подруг и знать не желаю». «Зачем вы пришли на школьный вечер?» Тут Димочка сбился. Он был очень уверен в себе и справедливо негодовал до этого вопроса. «Как зачем?» — пробормотал он, словно бы с трудом приходя в себя от удара лбом в какое-то препятствие. «Пригласили, я и пришел. Всех приглашали, не меня одного». «Но до этого вы посетили только одну встречу, 10 лет назад, и с тех пор в школу не ходили. Что вас заставило пойти именно на этот раз?» «Ему прислали инструкцию о том, что он должен пойти и что именно должен там делать. Но не мог же Лазаренко объявить об этом капитану». «Что заставило, то заставило. Мне просто захотелось, вот и все». Это было такое откровенное, детское, убогое вранье, что Анискин ласково улыбнулся Димочке Лазаренко. «Что же это вы так, Дмитрий Степанович? Столько лет не хотелось, и вдруг захотелось. Ностальгия? Тоска по молодости? Годы идут». «Годы идут», — согласился тот неуверенно. Почему он не был готов к тому, что капитан спросит о Мане? Почему так постыдно растерялся? Он не совершал никаких преступлений, вернее, он не совершал ничего такого, в чем капитан мог бы его уличить. То было простой ошибкой, которую он исправит. Но капитан ничего не мог знать о ней. Почему он к нему привязался? Что он знает? Или не знает ничего и просто берет на мушку? Пытается расколоть. Так, кажется, это называется в пошлых детективных киношках. Никоненко знал, что Димочка ругает себя за неуверенный тон и что сейчас он попробует сыграть по-другому. Ну что ж, посмотрим новую игру. Первый тайм мы уже отыграли. Счет не открыт. Вы слишком много на себя берете, господин Никоненко. Да. У вас есть какие-то подозрения в мой адрес? Суркова вполне могла вас шантажировать ребенком или приставать с клятвами в вечной любви. Вам это надоело, и вы попытались от нее избавиться. Как вам сюжетец? Димочка вспылил вполне натурально, то ли и вправду разозлился, то ли вошел в роль. Пока он возмущенно грозил капитану разными страшными именами, начиная от московского мэра и кончая все тем же многократно помянутым министром внутренних дел, капитан думал. Зачем он пошел на вечер? И что это за записка, которой он так перепугался? Может, Д.Л. это никакая не Дина Лескова, а в девичестве Больц, а именно Димочка Лазаренко? Может, именно его собирался остановить автор записки, и именно ему написал, что зло должно быть наказано? Никоненко пока еще не понял, тянет Димочка на зло или только на мелкие пакости, вроде соблазнения глупых девчонок. «Покажите мне пиджак, в котором вы были в тот вечер. Можете?» Лазаренко стал вопить что-то о санкции на обыск, но капитан молчал. Смотрел серьезно, и Димочка струхнул. «Черт с ним, пусть смотрит. Какое это имеет значение?» Никоненко быстро и безразлично осмотрел пиджак и попросил еще показать пальто. Почему-то он был уверен, что большинство Димочкиных вещей содержится именно в этой квартире, а не в его собственной. Тот показал пальто. Домработница Люся, наблюдая за демонстрацией одежды, забеспокоилась. Гость моментально перестал быть гостем и стал врагом, который угрожает драгоценному спокойствию сына хозяйки. «Но что?» — спросил Лазаренко мстительно, когда капитан закрыл шкаф. «Ничего предосудительного не обнаружили? Пальто как пальто?» Капитан промолчал, обуваясь под осуждающим взглядом домработницы. Димочкино пальто мало его интересовало, и вовсе не его он осматривал. Но Димочке об этом знать не полагалось. Этого Потапов не ожидал. «Как напали?» — тупо переспросил он. «В больнице напали?» В трубке тревожно молчали, и министр, привыкший, чтобы на его вопросы отвечали быстро и толково, слегка повысил голос. «Что это за ерунда? Кто на нее мог напасть? И вообще, откуда это вам известно?» «Мне рассказал врач». Голос был холодный. Потапов увидел ее, как будто она стояла посреди его кабинета, а не была только голосом в трубке. Длинную, стройную, очень стильную и во всех отношениях опасную. «Дмитрий Юрьевич, я позвонила вам потому, что с моей точки зрения положение очень серьезное. Охраны там никакой нет, никто не знает. Может, сегодня ночью все опять повторится. Я бы, конечно, сама осталась в больнице, но у меня Федор и...» В дверь заглянул помощник. Потапов отрицательно качнул головой, и помощник моментально скрылся. «Я вас слушаю. Я должна улететь дня на три. Дмитрий Юрьевич», — продолжала Алина, — «это ужасно, но не полететь я не могу. Я много лет добивалась, чтобы мое агентство приняли в Американскую маркетинговую ассоциацию. Сегодня я получила приглашение от их президента. Он готов встретиться со мной, чтобы обсудить условия вступления. Я не могу не лететь, Дмитрий Юрьевич». «Я понял. Ему совершенно не нужны были чужие проблемы. Чего вы хотите от меня?» Она вздохнула. Он услышал в трубке. «Если можно, на время моего отсутствия пусть у нее в палате побудет ваша охрана. Это ведь, наверное, не слишком сложно, но хоть по ночам. Врач мне сказал, что она опять плоха. Кроме того, теперь она еще и боится. Знаете, вторая попытка подряд — это очень страшно. И за Федора она волнуется. Ей кажется, что он тоже в опасности». «Кто мог на нее напасть?» — снова спросил Потапов с досадой и пожалел, что спросил. Ему некогда было вдаваться ни в какие подробности. Кроме того, проявив заинтересованность, он должен был продолжать в том же духе, а ему этого совсем не хотелось. И еще он чувствовал, что виноват перед Маней. Как бы там ни было, стреляли-то в него, а в реанимации теперь лежит она. Вот черт! «Дмитрий Юрьевич!» — осторожно позвали из трубки. «Да-да», — отозвался он неприязненно. «Я думаю, когда вы улетаете?» «Ночным рейсом сегодня. Вернусь через 4 дня. Конечно, если сделать ничего не удастся, я останусь». «Ничего, она не останется». Потапов это отлично понимал. Если бы он должен был лететь в Штаты по каким-то карьерным соображениям, он бы полетел, даже если бы в ближайшее время планировался всемирный потоп. «А мальчика вы куда денете?» «С ним останутся мои родители, мама. Она его хорошо знает и любит. Я его вечером к ней отвезу». «Черт, черт, черт!» Она приняла решение за него, эта баба. Это редко кому удавалось. Ей удалось, и ему она не оставила никакого пространства для маневра, только согласиться с ее решением. «Ладно», — покорившись, сказал Потапов и захлопнул лежавшую перед ним на столе раскрытую папку с документами. «Летите в свой Нью-Йорк или куда там хотите». «Нью-Йорк». «Ну, конечно. Я через полчаса приеду в больницу, и мы все решим».